Полотенце, небрежно намотанное после душа, падает на пол, и Дима толкает Игоря на кровать. «Садись». Седлает его бедра, впивается в губы поцелуем. Игорь даже теряется под напором, издает растерянный звук, и широкие ладони не сразу ложатся Диме на спину. Но секунду спустя уже ожидаемо скользят вдоль позвоночника, обнимают талию, и Дима прогибается навстречу и приглашающе покачивает бедрами. Пальцы Игоря ныряют между ягодиц, находят вход, и он стонет. «Димка!» Жаркий выдох в губы, Дима усмехается в ответ. Он не просто так столько времени плескался. Готовился. Физически и морально. Физически дело привычное, а вот морально было сложно. Казалось бы, все решили, обо всем договорились, но все равно бежал по спине нервный холодок. И у Игоря, кажется, тоже. Выйдя из ванной, Дима встретил его взгляд и понял, что сейчас будет очередной вопрос, ты уверен? Пришлось наносить упредительный удар в виде поцелуев и всего остального. Уверен или нет, но Дима решил, а значит, нечего рассуждать. Он позволяет Игорю втолкнуть пальцы внутрь, сам на них насаживается, закусывая губы от удовольствия. Растянуто так, что входят сразу три и проскальзывают глубоко. Тут беспокоиться точно не о чем. Ну и нервы играют не поэтому. Первый раз. Не самый первый. Они перепробовали, кажется, все, что доступно человеческому телу, если не уходить совсем уж в экзотику. Ключевое слово – человеческому. Дима еще раз крепко целует и сползает с колен Игоря на ворох из пледов и простыней, сваленный на пол. Они решили, что так будет удобнее, чем на кровати. Игорь опускается на четвереньки в паре шагов от него. Долгое мгновение, и на месте человека встряхивается пес. Овчарка, только куда больше обычного животного. Масса тела никуда не девается. Дима на нем верхом может кататься. И вроде привык уже к его размерам и помнит, что Игорь-человек рядом тоже крупнее его самого. Но почему-то пес кажется гигантом. По спине пробегает дрожь. Не страшно, но... жутковато. Хотя в 21 веке уже никто не сомневается в том, что оборотни разумны. Распространено мнение, что во второй форме оборотни больше склонны поддаваться инстинктам, как животные, и потому опасны. Дима знает, что это ерунда. Игорь говорил, что меняется восприятие мира и течение мыслей. Но Дима встречал людей, которые контролируют себя хуже, чем он в собачьей форме. Игорь неуверенно подходит ближе, клацая когтями по полу, склоняет голову и ждет. «Ты сам этого хотел», — напоминает себе Дима, и проверяет ощущения. «Хотел же? Хочешь же? Хочет». До недавнего времени об этом было не принято говорить в приличном обществе. Да и сейчас. Не везде. Не всегда. Зато шутеечек хватает из тех, от которых Дима скрипит зубами, а Игорь зубы скалит. Есть у него такая улыбка, от которой большинство шутников затыкается. Про них двоих шутят за спинами. «Пока меня нет, пусть хоть бьют», — цитирует Игорь. Дима раскладывает по участку лифлеты, в которых вежливо излагается мысль, что тебя не должно ебать, кто как ебется, если по взаимному согласию. И все равно щекочет нервы, словно они переступают какую-то черту. Словно это запретный плод, а не еще одна комбинация знакомых и любимых тел. Он хлопает ладонью по вороху простыни рядом с собой. «Иди сюда». На морде Игоря явное облегчение. Он оказывается рядом одним прыжком, тычется носом в щеку, лижется. Дима смеется. Это привычная ласка, дурашливая. И он чешет в ответ бархатистые уши, мохнатую шею. Игорь довольно фыркает и лижет уже по духам. Вот только обычно, если ласка шла дальше, Игорь обращался. А сейчас длинный язык скользит по шее, и у Димы под руками все еще густая шерсть. «Игорь», — зовет он. Тот немедленно поднимает голову. На собачьем лице эмоции видны не так, как на человеческом, но Дима и тот, и другой облик знает достаточно, чтобы прочитать вопрос. «Нет, нет, все хорошо. Продолжай». В подтверждение он снова гладит по ушам и вдобавок чмокает мокрый нос. Игорь секунду медлит, а потом снова утыкается мордой ему в шею и жарко сопит. Дима прикрывает глаза. Игорь и в человеческом облике любит лизаться, тереться лицом, где попало, только еще бормочет, какой Дима вкусный и как пахнет. Было поначалу неловко, но неприятно не было, а потом стало приятно. Нравится ему, хочет, любит. Игорь толкает его плечом, и Дима падает на простыни. Смотрит снизу вверх на широкую грудь, на морду, раскрытую пасть с вываленным языком и белыми клыками. Его снова продергивает дрожью. Да ладно, это Игорь. Он выдыхает и тянется погладить. Игорь жмурится и опускает голову, подставляясь под ласку. Снова лижет. Теперь грудь. Потом, вывернувшись из-под руки, бок. Дима ерзает. Щекотно. Игорь фыркает, как будто смеется, и лижет еще разок. Явно только ради того, чтобы услышать Димин возмущенный возглас. А потом переходит ниже. Ниже. На живот. И еще ниже. Дима замирает, закусив губу. Заставляет себя не закрывать глаза, когда Игорь осторожно, легко проводит языком по его полутвердому члену. И не передергиваться при виде клыков в непосредственной близости от... Ох. Изысканности ласк тут, конечно, взяться неоткуда. Таланты Игоря в человеческом обличье мало совместимы с собачьей пастью. Но Диме и так хватает. Самец человека устроен просто. Жарко и мокро. И вот, пожалуйста. Игорь тычет его мордой в бок. И еще раз. Сильно. Так что Дима аж перекатывается. А, понял. Понял, понял, говорит он, переворачиваясь на четвереньки. Тянется за смазкой. И чуть не падает, когда длинный язык проходится между ягодиц. И еще. И еще. Дима скулит, припадая на локти. Игорь знает, что это запрещенный прием. Каждый раз превращает его в безвольную массу. И это когда язык человеческий. Собачий, мягче и длиннее, скользит сразу от мошонки до копчика. Между ног становится мокро так, что аж хлюпает, и на простыни капает слюна. И... имя никак не выговаривается, обрывается на первом жалобном звуке. «Игорь!» Сзади раздается недовольно вопросительное «уф», после которого Игорь лезет лизаться дальше, но Диме и этой секундной паузы хватает, чтобы собрать в кучку то, что осталось от мозгов. «Хватит!» — говорит он. По влажной коже проходится теплый воздух. Игорь сопит, медлит, но потом все же отодвигается, даже спрыгивает на пол. Дима оборачивается. Он сидит, как послушная собака по команде. Только вот... Дима сглатывает. У Игоря стоит. Неудивительно, конечно. Если бы после такого не стояло, Дима бы обиделся. И не то, чтобы он никогда не видел, как выглядит член у псовых, хотя и не приглядывался. На животных глазеть незачем, на оборотни пялится, дурной тон, даже если с ними приключился такой конфуз на публике. Каким бы разумным ты ни был, если думать о приятном, всякое бывает. Только у двуногих это скрывают штаны, а четвероногие штаны не носят. Так вот. Игорь. Только другой формы. И член у него, что логично, другой формы. Но какая разница-то? Просто Дима слишком много думает. Он решительно прекращает думать и берет смазку. Игорь переступает лапами и вываливает язык. Дима знает это выражение лица, что собачьего, что человечьего, и грозит пальцем. «Сидеть, пока не разрешу!» Игорь коротко скулит, но смиряется. Снова на четвереньках. Дима опирается, тянется назад, добавляя смазку. Ее и так было полно, а теперь еще и от слюны все хлюпает. Но так, профилактически, для спокойствия души. За спиной снова скулят, протяжно и жалобно. Дима разделяет эти чувства. И правда. Хватит уже тянуть. Обернувшись через плечо, он командует. Можно. Короткая гав, и его накрывает тяжелое горячее тело. Жаркое дыхание над ухом, широкий язык проходит по плечу. Глухое рычание отзывается вибрацией вдоль спины, то ли эхом, то ли Димины инстинкты чувствуют угрозу. Большие лапы скребут по простыням рядом с его ладонями, чтобы упереться получше. Когда Игорь вот так накрывает его собой, большой и тяжелый, Дима неизменно млеет. Сейчас отвлекают непривычные ощущения. Шерсть колет спину, запах не тот, хоть и знакомый, и не так, не так. Все не так, все иначе. Пес, Игорь, переступает, прижимаясь сильнее. Дима чувствует, как влажная головка то скользит по спине, то проваливается между бедрами и прогибает спину, подставляясь. Но никак не получается, и пес ворчит, толкается еще сильнее, а потом скулит, тыкаясь мордой в плечо. Приходится протянуть руку назад и помочь. Направить. Уф. Первым же движением Дима бросает вперед. Он сжимает локти в матрас для упора. Игорь не сдерживается, не дает привыкнуть. Наверное, не может. Наверное, тело само ведет его. И Дима рад, что так тщательно готовился, потому что в этой форме Игорь тоже большой. Но искра боли от первого толчка быстро проходит, и член легко скользит внутри. Остается только выгнуться, подбирая угол. И держаться. Быстрые движения выбивают из него короткие высокие стоны. Игорь громко сопит, рыкает, иногда взлаивает. Он наваливается куда сильнее, чем обычно. Передние лапы сжимают Диме бока, и трудно вдохнуть полной грудью. Кружится голова, колени разъезжаются. «Стой!» — хрипло выдыхает Дима. Стучит ладонью по полу, по мощной лапе. «Стой!» Два толчка, а потом веса на его спине больше нет, и внутри ничего нет. И он медленно выпрямляется и делает глубокий вдох. Игорь подбирается сбоку, в глазах у него паника. «Дима, ты как? Что я сделал?» И еще раз глоток воздуха Дима мотает головой. «Ничего, солнце, успокойся. Поза неудобная. Сейчас встану по-другому и...» «Никакого и...» — резко говорит Игорь. «Хватит». Дима знает эту складку у губ, напряженный прищур. Вздохнув, он прижимает ладонь к щеке Игоря, гладит большим пальцем скулу. «Испугался?» — ласково спрашивает он. Игорь отводит взгляд. Дима качает головой и не может сдержать улыбку. Страшный гром, который целыми днями бьет морды и откусывает лица, и безжалостно валяет Диму по матам на тренировках, наедине невероятно бережен, иногда даже чересчур. Вот как сейчас. Зря. Он тянет Игоря к себе, целует в уголок губ. «Помнишь, как у меня как-то ногу свело? То же самое». «Не то же», — буркает Игорь. «То же. Поржали и продолжили», — настаивает Дима. «И когда я тебя за член укусил, Игорь невольно морщится». «Тогда не продолжили», — говорит он, но уже не так мрачно. Дима фыркает. «Потому что продолжалка болела». «Серьезно, Игорь», — продолжает он уже другим тоном. «Мне все нравится. Давай дальше». «Все равно Игорь мнется». «Я же не очень соображаю, Дим», — негромко говорит он. «Вдруг что?» До Димы наконец доходит. Для Игоря это тоже первый раз. В такой форме. Первый. И если даже в человеческой форме он поначалу переспрашивал, не перегнул ли палку, оставляя синяки, не перегнул, то в этой меняется восприятие мира и течение мыслей. Иначе срабатывают рефлексы, просыпаются другие инстинкты. Те, которые гонят Игоря по следу, которые заставляют рычать над прижатой к земле добычей. Говорят, в постели, при случке, слово-то какое мерзкое они используют, будет то же самое. Говорят, зверя вести себя будет по-зверски. Говорят, поэтому нельзя. Нельзя человеку и оборотню. А если уж допустили, то точно не так. Грязно и опасно. Сколько бы Игорь ни отгавкивался от той чуши, которая несется из любого утюга, что-то в нем боится, что она окажется правдой. Боится оказаться зверем. И еще боится за Диму. Дима обнимает его за плечи и прижимается губами к виску. «Если вдруг что, я скажу, и ты остановишься», — убежденно говорит он. «Как сейчас». Игорь сопит, явно собираясь возразить, но Дима его обгоняет. «Ты лучше подумай». Он отодвигается, чтобы посмотреть в лицо. «Ты сам-то как? Потому что мы можем помыться и кино посмотреть». Игорь открывает рот, закрывает и склоняет голову на бок, всерьез задумавшись над ответом. Очень по-собачьи склоняет, и Диме ужасно хочется потрепать за ушами, и иногда он это делает, но не сейчас. «Кино потом», — подводит итог размышлений Игорь и тянется поцеловать. Где-то между напористыми и жаркими поцелуями Дима теряет равновесие и со смехом падает на простыни, утаскивая Игоря за собой. От веселой, беспорядочной возни, в которой руки тянутся куда получится, губы скользят по коже, и Дима оказывается разнообразно покусан и облизан, становится уже так хорошо, что прекрасно можно довести до конца вот так и остаться полностью удовлетворенными. Но Игорь, устроившийся было у него между ног, останавливается и смотрит в лицо. «Попробуем еще раз». Димин член подергивается, демонстрируя его готовность раньше, чем он озвучивает ее словами. И снова он в коленно-локтевой. И снова добавляет смазки, пока Игорь оборачивается. Пес топчется сзади, готовясь, но потом оббегает его по кругу, тычет носом в плечо. Одной рукой Дима ерошит ему холку, чешет за ухом и очень серьезно говорит. «Игорь, если ты меня сейчас не трахнешь, я укушу тебя за нос». Игорь фыркает несколько раз подряд, смеется. Лижет Диму в щеку и уходит назад. Теперь Дима знает, как именно нужно держаться, но все равно при первом толчке едва не падает. На этот раз Игорь пытается двигаться медленнее, но от этого получается неуклюже и неровно. «Не надо осторожничать», — тяжело дыша, говорит Дима. «Расслабься». Игорь в ответ гавкает. Дима упирается посильнее и подается назад, навстречу, задавая ритм. Быстрее, сильнее. Через минуту ему уже ничего не надо делать. Игорь отпускает себя, и Дима вскрикивает от частых толчков. Плечо обжигает горячим дыханием. Игорь тычется мордой в ухо, сопит и лижет. «Хорошо. Все». Выдавливает Дима между вдохами и трется щекой о мохнатую щеку. Быстрее. Сильнее. Дима переходит с криков на стоны и обратно. Просто не под коленями сбиваются в кучу. Игорь уже почти не выходит, но настойчиво толкается внутрь. И как будто становится больше. Больше. Точно. Узел. Звуки, которые издает Дима, сливаются в один долгий глухой вой. Он падает на локти, подставляясь. Несколько секунд его тело сопротивляется нажиму, а потом поддается, пропускает. «Блядь!» — отчетливо говорит Дима и больше не говорит ничего, только скулит и с громким треском скребет простыни. Игорь над ним тоже скулит, переступает лапами. Дима от каждого движения вскрикивает. Когда узел задевает точку внутри, из глаз сыплются искры. Колени снова разъезжаются, он утыкается лбом в пол и держится из последних сил. Сколько там надо держаться? Сколько, по статистике, длится вязка у оборотней? Что-то они читали, но память отказывает напрочь. Удивительно, что он вообще еще может думать. Хорошо. Нет, не хорошо. Больше, сложнее. Иначе. На грани, за которой удовольствие могло бы закончиться, но не переходя ее. Рычание над ухом не похоже на все, что он слышал до этого. Игорь дергается, раз, другой, и выплескивается внутрь. Дима чувствует. Горячо. Способность думать покидает его окончательно. Остается только ощущение. Игорь заполняет его изнутри, окружает его собой. И невозможно от него уйти. Но Дима не чувствует опасности. Зверь грозный и ручной. Его зверь. Его пес. Его человек. Постепенно Игорь начинает покачивать бедрами. Немного. Больше не получится, и Дима постанывает и сжимается в ответ. Дыхание выравнивается, поверхностное, но равномерное, почти синхронное у обоих. Дима протягивает руку вниз. Член наполовину опал, слишком много всего, тело не успевает реагировать, но сразу отзывается на прикосновение. Дима неторопливо гладит себя в такт покачиванию Игоря, не пытаясь довести дело до конца. Время тянется медленно, сладко, как карамель. И его это полностью устраивает. Взрыкнув, Игорь лижет его в плечо, и только тогда Дима понимает, что узел постепенно спадает. Игорь снова покачивается, сильнее. Дима стонет, чувствуя, как тянет изнутри. «Рано», — говорит он строго. «Замри». Игорь скулит, но пытается послушаться. Дима покачивается сам, закусывая губу, толкаясь между узлом и своей ладонью, все быстрее, по мере того, как двигаться становится легче, и выплескивается на пальцы и на пол за пару движений до того, как узел наконец выскальзывает. Игорь с коротким лаем отступает. На этом силы заканчиваются. Его уже ничего не держит. Колени подламываются окончательно, и Дима распластывается на полу. Между бедер течет. Ему все равно. «Дима! Димка!» — тревожно нависает над ним Игорь. Дима перекатывается на бок, улыбаясь. Наверное, улыбка выглядит пьяной. Чувствует он себя точно хмельным. «Все хорошо, солнце». Слова смазываются, и вместо дальнейших разговоров он ловит Игоря за руку и тянет к себе. «Ложись, обними». Просто не в пятнах семени, это совершенно не важно. Важна только близость. Свернуться в руках, переплести ноги, вдохнуть запах, смесь человеческого и собачьего, прижаться губами к губам. Точно так же они обнимались после хорошего секса в прошлый раз и в позапрошлый, и все разы до этого. Точно так же сладко тяжелело тело, и невозможно было оторваться друг от друга даже ради душа. Двуногий, четвероногий, человек, пес Никакой разницы, что бы там ни говорили, что бы они сами себе не придумали. Главное, что нравится, что хотят, что любят. «Чего боялись?» — бормочет он между усталыми мягкими поцелуями. «Заебись. Надо повторить». «Уф», — согласно говорит Игорь. Дима приподнимается на локте, чтобы посмотреть ему в лицо. Кажется, он наконец успокоился, потому что взгляд, устремленный в потолок, затраханный и блаженный. «Уф?» — переспрашивает Дима для верности. Игорь кивает. «Надо повторить».